Глава 6. Первым делом самолеты. Афатьянов. Это и на самом деле оказался немецкий полевой аэродром. Подскока или подпрыга – неизвестно. В подобных тонкостях Лех ни разу не разбирался, но аэродром. Короче говоря, довольно широкая луговина, с трех сторон ограниченная лесом, под крайними деревьями которого застыло с полтора десятка немецких самолетов. Судя по внешнему виду, определенно лаптежников, вокруг которых суетилась обслуга. По другую сторону импровизированной взлетно-посадочной полосы были разбиты палатки для отдыха и питания личного состава, поотдаль от которых высились штабеля ящиков для боеприпасов и деревянных укупорок с авиабомбами, накрытые маск-сетями на высоких распорках. Еще дальше топливозаправщики и еще какой-то автотранспорт. Имелось и зенитное прикрытие, несколько стоящих в обложенных мешками с землей капонирах автоматических пушек, тянущих к небу тонкие хоботки стволов, увенчанные раструбами пламя-гасителей. Ну что ж, в принципе понятно. Пока немцы к передку летают с какого-то более дальнего аэродрома, а этот только закончили оборудовать, перегнав сюда самолеты. Теперь начнут взлетать отсюда. Потому и боеприпас продолжают подвозить. Вон как раз очередной грузовик подошел. И фрицевские баошники сгружают из кузова дощатые цилиндры бомбовых контейнеров, скатывая их по самодельному пандусу, сколоченному из нескольких досок. Между прочим, летун, похоже, угадал. Это действительно бывший советский запасной аэродром. В стороне от взлетки виднеются искореженные корпуса двух ишачков, оттащенные подальше, чтобы не мешали. Видать, совершили аварийную посадку на отмеченную на картах площадку, да на немцев напоролись. Или наоборот, не успели улететь, когда появились фрицы. Кстати, немного дальше еще и третий самолет стоит. До потопного вида двухместный биплан, внешне вроде бы совсем не поврежденный. Поликарповский У-2, что ли? Наверное. Так, с этим более-менее понятно. А вон там у нас что? Определенно же не штурмовик. Уж больно махонький. Несколько минут Леха рассматривал, сетуя на отсутствие бинокля, небольшой узконосый самолетик с широкой угловатой кабиной. Расположенные вровень с крышей кабины крылья своеобразными подпорками, высокие, чуть ли не в рост человека, не убирающиеся шасси с мощными амортизаторами, двухлопастной винт. Самолетик казался смутно знакомым, и Степанов наконец вспомнил. Ну конечно. Это ж тот самый знаменитый аист, способный взлетать и садиться чуть ли не на любую поверхность длиной в полсотни метров. Шторх, если по-ихнему. Универсальный самолет, выполнявший множество функций. От разведчика и авиакурьера до мобильного эвакуатора раненых. Интересно, что он здесь делает? Привез какую-то важную шишку с крутыми погонами? Или наоборот, должен оную шишку забрать? Вон возле самолетика легковуха какая-то приткнулась, и трое офицеров вокруг, судя по фуражкам, офицеры. Если забрать, он ничего не сможет изменить, а вот если привез, то, скорее всего, тоже. Пока будет за пулеметом бегать, фриц 100 раз уедет. Леха усмехнулся собственным мыслям. Ну, допустим, притащит он сюда МГ, или туна с его трофейным винтарем в придачу. И что с того? Аэродром, конечно, особо серьезно не охраняется. Немчура даже колючкой подходы не обтянула. То ли за неимением таковой, то ли за ненадобностью. Фронт-то вот-вот вперед двинется. И спустя несколько дней, максимум неделю, их снова перебазируют. Но парочку часовых он в кустах срисовал. 1 метр в 100, второй поближе, в 30. Службу фриц тянули ни шатка ни валка. Один даже перекурить втихаря исхитрился. Но когда он стрелять начнет, очухаются быстро. И совсем не факт, что Васька, несмотря на то, что в стрелковый кружок ходил, их вовремя снимет. Скорее наоборот, самого пристрелит. Ну уж нет, лавры японских камикадзе не для него. Ему еще пожить хочется. Да и пользы от той стрельбы. Наземный персонал пострелять, да по лаптежникам очередью пройтись. Вот, блин, офигенная победа. Ну, перебьет он с полдесятка фрицев. Повредит пару самолетов. И все. Чем это нашим поможет? У гитлеровцев пока самолетов в достатке. Это не 43-й, и уж тем более не 45-й. Что еще можно придумать? Долбануть по складу боеприпасов или заправщикам? Вовсе не факт, что все это добро рванет или загорится. Чай не кино снимает, где от одной единственной попавшей в бензобак пули автомобиль обязательно превращается в огненный шар. А авиабомбы, которые к тому же сейчас еще и без взрывателей, вкручивающихся непосредственно перед вылетом, детонируют от случайного отскока. Так что ну ее нафиг, всю эту отстойную голливудщину. Тем более, что взрыв такого количества боеприпасов просто не оставит ни ему, ни Борисову, ни единого шанса. Нет, ребят, тут тоньше действовать нужно. Аккуратнее, продуманнее. Зря его, что ли, диверсионной войне обучали? Вот именно, о том-то и речь. Кстати, одной проблемы меньше. Фыркнув сизым бензиновым выхлопом, легковой автомобиль укатил прочь с аэродрома, а офицеры неторопливо потащились в сторону палаток. Пилот Шториха побродил вокруг самолета пару минут, захлопнул дверцу кабины и, зачем-то покрутив рукой на полоборота винт, двинулся в том же направлении. Интересненько, а самолет так и будет стоять? Почему его не оттащат в сторону, на дозаправку, допустим? Собираются в скором времени летать? Возможно. По-умному, полежать бы в зарослях еще с часок, понаблюдать. График смены охраны опять же выяснить. Но ведь если он не уложится в самим же установленный срок, летун уйдет. Еще и пулемет почти наверняка с собой утянет. Насколько Леха разобрался в психотипе товарища по несчастью, тот скорее надорвется, чем бросит трофейное оружие. Значит что? Правильно, в темпе вальса забираем Борисова с припасами и оружием, да возвращаемся. Ну а дальше действуем по обстановке. Если это самая обстановка, к тому времени хоть как-то прояснится. Жаль, конечно, что до передка так и не дотопали, еще часик можно было бы спокойно идти, пока совсем не стемнеет. Но не терять же такую шикарную возможность нагадить фрицам по-крупному. Да и канонада с определенного момента от чего-то стала звучать глуше, будто отдаляясь. То ли свернули не туда, отклонившись с маршрута, то ли, что вернее, произошло очередное труднопредсказуемое изменение линии фронта. Скорее всего, второе. Вполне возможно, что на этом участке немцам удалось отбросить нашу часть. Причем отбросить резко, одним ударом. Недаром вчера колонны техники весь день по дорогам пёрли. Видать, наступление планировалось. Успешное, к сожалению. Зато если здесь все грамотно сделать, знать бы только, что именно, блин, сделать, немецким летунам с обслугой небо в овчинку покажется. Да и вообще, что-то подсказывает ему, что уходить нельзя. Раньше ничего подобного ни разу не было, а вот сейчас прорезалось. Батя, помнится, подобное называл чуйкой, которой нужно верить как самому себе. Что ж, ни малейшего повода не доверять прошедшему Афганистан бывшему командиру разведроты у него нет, поэтому прислушаемся к совету старшего. «Ну и как тебе?» – шепнул Степанов, придвинувшись вплотную к лежащему рядом пилоту. «Как предлагаешь поступить?» «Мимо пройти не проблема, но как-то обидно. Такая возможность устроить гадам неплохую бяку». «Не знаю», — поколебавшись, пробормотал Василий. И торопливо добавил, видимо, решив, что товарищ может заподозрить его в нерешительности, а то и трусости. «Нет, что ты, мимо нам никак нельзя. Уж который день по своей земле идем, от каждой тени шарахаясь, надоело». «А ты считаешь, что мы – секретно-разведывательная диверсионная группа, если тебе так легче станет?» Добродушно хмыкнул Леха, пряча улыбку. «Которая второй день драпает от немцев по лесам». «Ну, почему сразу драпает?» Деланно возмутился десантник. «Не драпает, товарищ сержант, а именно что скрытно пробирается, собирая разведданные и нанося противнику урон по временно оккупированной территории с целью соединения с регулярными частями Красной Армии. Сам посуди. Мотоциклистов постреляли? Постреляли. Замаскированный аэродром нашли? Нашли. Значит, уже польза от нашей лесной прогулки имеется. А ежели диверсию устроим, еще больше толку от нас будет. Все, хорош трепаться. Ты мне другое скажи. Если вдруг карта попрет, сможешь немецким самолетом управлять? Вон таким, как под деревьями стоят». «Какая карта?» Не понял Борисов, наморщив лоб. «Игральная, блин. Это выражение такое, неужто не слышал?» Сержант неопределенно пожал плечами, пропустив вопрос мимо ушей. «Штурмовиком однозначно нет. Я только И-16 и «Чайку» пилотировал. А тут все другое. Расположение приборов в кабине, конструкция рут, последовательность действий во время подготовки к взлету. Не, не потяну, извини. Скорее всего, даже от земли не оторвусь. В воздухе-то с управлением, наверное, справился бы. Но вот как взлетать да приземляться? Не за что извиняться, летун. Это я так спросил. Чтоб было. Просто немцы эти самолеты как раз заправили и бомбы навесили. Вот я и подумал, здорово было бы один угнать, да по аэродрому отбомбиться. Ну да ладно, на нет суда нет. Тогда второй вопрос. А он с тем маленьким справишься? Лёха указал на Шторих. С минуту Борисов присматривался к крохотному самолётику, а затем не слишком уверенно ответил. Никогда такого не видал, но, наверное, справлюсь. Самолет явно не боевой, но вроде нашего По-2. Думаю, и управление не слишком сложное. Предлагаешь его захватить? По-2, говоришь? Это вон такой, что ли? Десантник кивнул в сторону стоящего в паре сотен метров биплана, который про себя уже назвал кукурузником. Ага. Автоматически кивнул тут, внезапно встрепенувшись. Погоди, Лёх. Так я же на таком летать учился. С завязанными глазами заведу и взлечу. И места для разбега хватит. Это ж не бомбардировщик. И вообще. Пилот вдруг замолчал, напряженно глядя в сторону самолета. Спустя несколько секунд он повернулся к Степанову, тихонько пробормотав охрипшим от волнения голосом. Лёша, так это же наш самолет. Так понятно, что не немецкий. Ты не понял. Я в том смысле, что он к нашей эскадрилье был приписан. И борт номер совпадает. И заплатка вон на киле. Что цветом отличается. Я помню, как ее ставили, когда перкаль прохудился. Получается, и те ишачки тоже наши. Ну, ты же сам говорил, что где-то тут ваша запасная площадка была. Вот мы на нее и наткнулись. Несколько минут пилот молчал, глядя в землю перед собой. Степанов его не дергал, продолжая наблюдать за фрицами, поскольку прекрасно понимал чувства товарища. Пилоты разбитых истребителей и кукурузника – если и уцелели при вынужденной посадке, наверняка попали в плен. И хорошо, если в плен. Рисковать секретностью аэродрома немцам не с руки, так что могли и расстрелять. Что, собственно говоря, почти наверняка и произошло. Что-то у летуна лицо такое, что краши в гроб кладут. Нужно его быстренько чем-нибудь занять, чтобы дурные мысли в башку не лезли. Добро, летун, я тебя понял. Действуем так. Ты остаешься на позиции и ведешь наблюдение. Все, что будет происходить, в памяти фиксируешь. Кстати, у немцев, как я понимаю, скоро смена караула. Заступят те, которым до полуночи дежурить. Смотри, не пропусти. Только из кустов не высовывайся, а лучше вообще особо не двигайся. А ты? Снова на разведку сползаю. Сначала к кукурузнику. Я, конечно, в ваших летных делах понимаю чуть больше, чем ничего. Ну, хоть внешне я смотрю, может, у него вообще мотор разбит или еще чего. Ну, а потом... Есть у меня одна задумка относительно склада боеприпасов. К тому времени как раз совсем стемнеет. Без проблем доберусь. Жаль, только гранат всего одна осталась. Может, мне с тобой? Угу, с пулеметом наперевес. Скептически хмыкнул Степанов. Нет, Вась, ты меня прикрывать станешь. Где у них секреты сидят, запомнил? Вот хорошо. Вдруг я спалюсь и поднимется шум. Лупи из пулемета сначала по ним, чтобы с фланга не стрельнули. Потом по стоянке самолетов, палаткам или заправщикам. Если в ленте хоть десяток трассеров окажется, глядишь и запалишь чего. А вот по складу с бомбами не ясно. Отстреляешь ленту другую и беги в лес, как я тебе раньше и говорил. Пулемет с собой не тащи, только лишний вес. Ясно? Угу. Тяжело вздохнул пилот. «Ты надолго?» «Понять с ними. В нашем деле вообще зарекаться вредно. Все, давай. Главное, не засни, летун. А то вдруг немцы незаметно подползут и тушенку с кашей стырят. А я точно голодным вернусь». «Да шучу я, шучу, не напрягайся. Хреново у тебя с чувством юмора. Вась, тренироваться нужно. Кстати, возвращаться стану вон оттуда. Видишь просвет между кустами?» Как подползу метров на 10, позову тебя шепотом по имени. Смотри, не дернись от неожиданности. Да не стрельни с дуру, весь аэродром перебудешь. Договорились? Вот и ладненько, тогда я пошел. Проводив товарища взглядом, Борис тяжело вздохнул. Оставаться в одиночестве от чего-то не хотелось. Нет, страшно ему практически не было, просто не хотелось. Неожиданный попутчик оказался, ну, надежным, что ли. От него исходила уверенность, удивительным образом уживавшаяся с какой-то лихой бесшабашностью. Вчера на дороге, когда их обстреляли фашистские мотоциклисты, он действовал так, будто попадать под пулеметный обстрел для него чуть ли не обычное дело. А как он самого пулеметчика из пистолета со 100 метров завалил? Или трупы постреленных немцев заминировал? Нет, скрывает Леха от него что-то. Точно скрывает. Конечно, в силу воинской профессии сам он весьма далек от сухопутных войск, но курс молодого бойца-то проходил. Откуда такие познания у сержанта запаса, пусть даже и служившего в разведроте? Может, взять да и спросить прямо? Неужели один советский человек другому советскому человеку не ответит? Тем более по возрасту он наверняка комсомолец, как и сам Василий. Хотя, ежели Степанов и на самом деле какой-нибудь осназовец, то, разумеется, не ответит. Краем уха Василий слышал о подобных подразделениях, причем как раз в составе военной разведки. Вот только пересекаться не приходилось. И еще немного напрягали эти его постоянно вставляемые в речь странные словечки-присказки. «Мама, не горюй, не бери в голову, проехали, карта попрет, стырят, шухер, спалюсь». Вроде и понятно, о чем речь, но в то же время как-то непривычно звучит. А часть слов и вовсе вроде как блатные какие-то. Интересно, откуда он родом? Может, в его родном городе так принято говорить? Упоминал же, что он не деревенский. А сейчас еще и кукурузник какой-то выдумал. С какой-то стати учебно-боевой ПО-2 с кукурузным початком сравнивать. Ни разу же не похож. Даже формой фюзеляжа. Еще бы пшеничником назвал или картофельником. В этот момент к ближнему часовому пришла смена, и пилот отбросил посторонние мысли, сосредоточившись на наблюдении. Не хватает только что-нибудь важное проглядеть, дав Лехе повод для очередных издевок. Так что, как говорит разведчик, хорош трепаться. Борисов не заметил, как впервые назвал товарища именно разведчиком. А разведчик Степанов, даже не подозревающий о душевных терзаниях летуна, в этот момент как раз подползал к застывшему в десятки метров от крайних деревьев лесной опушки биплану. Убедившись, что в сгустившихся сумерках его никто не заметит, десантник рывком преодолел последние метры, забросив тело на нижнее крыло. Ну или как там оно у летунов называется? Плоскость? Укрывшись за фюзеляжем, несколько секунд наблюдал за окрестностями. Затем забрался в переднюю кабину, выкрашенную изнутри светло-серой краской. Быстро осмотрелся, подсвечивая зажатым в ладони фонариком. Пилот наверняка погиб. Фюзеляж зияет сквозными пулевыми отверстиями. На сиденье и полу, перед двумя педальными с ремешками-фиксаторами, темные пятна засохшей крови. Заляпанная характерными брызгами приборная панель разбита, отблескивая в пробивающемся между пальцами лучики света осколками циферблатов. Кровь есть даже на простреленном в нескольких местах лобовом остеклении. Видимо, летчикам удалось благополучно приземлиться, после чего их хладнокровно расстреляли уже на грунте. Что ж, в целом картина ясна. Поднять кукурузник в воздух 100 пудов не получится. По крайней мере, без серьезного ремонта. Потому фрицы и бросили его тут, не потрудившись оттащить в качестве трофея под деревья. В заднюю кабину Леха заглянул мельком, прекрасно понимая, что особого смысла в этом нет. Так и оказалось. Все те же продырявленные пулями борта и кровь на сиденье. Из всех отличий, разве что валяющаяся на полу фуражка с синим околышком и крылышками на тулье. Видать, кто-то из командиров Васькиного авиаполка, нашедший здесь свою смерть. Не повезло мужикам. Да и им с Борисовым тоже. Придется все же захватывать аиста. Благополучно покинув самолет, Алексей углубился в лес, по широкой дуге обходя зарослями замеченные секреты. Если все получится как задумано, минут через 20 он выйдет к складу боеприпасов. Дальше придется передвигаться исключительно на брюхе. Ну да его подобным ни разу не удивишь. Пока двигался короткими от куста к кусту перебежками, а затем полз, подолгу замирая через каждые 10 метров, прикидывал, как можно заминировать целый склад одной гранатой. Теоретически детонацию-то вызвать вполне реально. Главное – разместить инициирующий заряд в нужном месте. Хотя одной эвки может оказаться и маловато. У фрицев несколько гранат затрофеить. Из нескольких колотушек можно вполне неплохой заряд соорудить. Вот только как это на практике реализовать? Гранаты, к сожалению, просто так под ногами не валяются. Замаскировавшись в метрах 100 от крайнего штабеля ящиков, десантник почти полчаса наблюдал за импровизированным складом. Ну, тут особых проблем не предвидится. Охраняют его всего четверо, так что проникнуть внутрь можно без особых проблем. Достаточно дождаться, когда ближайшая пара фрицев, встретившись, начнет расходиться, и у него будет почти 4 минуты чистого времени. А уж затаиться между плотно стоящими друг к другу штабелями и вовсе проще простого. Никакого освещения нет и в помине. Так, с этим разобрались. Теперь стоит подобраться поближе к палаткам. Вдруг чего важного углядит. Раз Шторих не стали убирать с летного поля, значит, улетит он только с рассветом. Вряд ли немцы решатся подниматься в воздух в темноте. Да еще и с какой-то важной птицей на борту. А потом, видимо, и штурмовики на вылет пойдут. Недаром же их заранее заправили и снарядили. Отсюда какой вывод? Правильно, вся ночь у него в распоряжении. Подобравшись поближе к палаточному лагерю, Леха нашел подходящее местечко и оборудовал наблюдательную позицию, предполагая, что пролежать придется достаточно долго. С этой точки он видел большинство палаток, скудно освещенных подвешенными над входами тусклыми электролампами, запитываемыми от негромко гудящего где-то в зарослях бензинового генератора. Немцев вокруг практически не было. Время ужина прошло, и летуны поспешили завалиться спать. В принципе, понятно. Ночь в июне короткие, а подъем часов 5 с рассветом, чтобы к 6 машины уже прогревали моторы, готовясь к вылету. Штабная, судя по застывшему у входа часовому, палатка располагалась дальше других, но ничего интересного десантник там не рассмотрел. Пару раз выходили наперекур офицеры в расстегнутых френчах, да однажды денщик занес внутрь несколько котелков и какую-то корзину, определенно тоже со снедью или выпивкой. Поздний ужин у господ офицеров, видать. Автомобиль, кстати, так и не вернулся. Прилетевший на АСТ фриц остался ночевать на аэродроме. Однако насчет долгого ожидания парень ошибся. Не прошло и полчаса, как в его сторону двинулись двое немцев, судя по накинутым на фельдграу замызганным фартукам, местные кашевары. О чем-то негромко переговариваясь, фрицы тащили двухметровый шест с подвешенными к нему солдатскими котелками. В незанятой ношей руке один нес пару здоровенных алюминиевых кастрюль, другой держал плоскую коробку электрического фонарика, подсвечивая путь слабым желтоватым светом. На плече правого болтался в такт неспешной ходьбе карабин. Гляди-ка, хоть и тыловики, а про безопасность помнят. Ну и какого хрена им тут нужно? Повара протопали метрах в 5 от вжавшегося в землю Алексея, уверенно направляясь в лес, откуда вскоре послышался плеск воды и звяканье посуды. Ага, вот оно что. Где-то там водоем, в котором они отмывают котелки с прочими кастрюлями. Ладно, подождем, вряд ли они долго провозятся. Минут через 20 звуки стихли, но возвращаться обратно немцы от чего-то не спешили. Выждав еще немного времени, Степанов забеспокоился. Ну и чего они там делают в такое, блин, время? Что спать совсем не собираются. А ведь кашевары в любой армии поднимаются еще до общей побудки, спеша приготовить завтрак. Может, они эти, которые с приставкой ГОМа? Ну а что, в просвещенной Европе садомии никого не удивишь. Это у них еще со средних веков пошло, достигнув пик к началу 21 века. Традиция, можно сказать. Тьфу, блин, мерзость какая. Свалить по-тихому? Или сползать глянуть, что к чему? Лучше свалить. Но стоит ли оставлять их за спиной? На обратном пути есть шанс снова на них наткнуться. Иди знай, сколько они там просидят. И вовсе не факт, что удастся вовремя в кустах затаиться. Поколебавшись, парень неспешно сполз вперед, за несколько минут добравшись до цели. Вглядевшись в тускло освещаемое лунным светом и стоящим на камне фонариком пространство, едва не расхохотался. Усевшись на перевернутые кастрюли и разложив на куске брезента немудреную закуску, гитлеровцы тупо бухали. Ага, именно бухали, передавая друг другу немного булькающую фляжку. Привычное и родное зрелище настолько умилило Леху, что он даже мельком устыдился в глубине души. Но вот нормальные мужики, а он их в пидрастии, понимаешь ли, заподозрил. А ребята просто решили пропустить на сон грядущий по соточке другой, подальше от командования. Ладно, хрен с ними, переиначивая крылатую фразу из старой кинокомедии. Алкоголики не его профиль. Пусть себе бухают, у него и без того дел полно. И в этот момент один из немцев вдруг поднялся на ноги и, заметно пошатываясь, потопал в сторону куста, под которым укрылся десантник, по пути расстегивая гульфик армейских штанов. Твою ж мать! Как же не вовремя ему по малой нужде приспичило. И какого он хрена именно этот кустик оросить решил, морда фашистская? Неужели других в лесу мало? Торопливо отодвигаясь в сторону, не хватало только, чтобы его российского десантника, разведчика-диверсанта, какой-то пьяный гитлеровец обоссал. Вот будет стыдоба. Леха угодил локтем на незаметную в траве сухую ветку, треснувшую в ночной тишине будто выстрел. Бросив возиться с пуговицами на ширинке, фриц испуганно обернулся к товарищу и что-то сказал, тыча рукой на прислоненный к дереву карабин. Второй кашевар рванулся к оружию, однако зацепился ногой за стоящие аккуратным рядком нанизанные на шест котелки и едва не навернулся на землю, громко выругавшись при этом. Вряд ли бряцанье алюминиевых посудин и выкрик немца могли расслышать в лагере, но вот если он доберется до винтаря, да еще и пальнет с дуру, тогда точно пиши пропало. Спалится Леха Степанов не за грош, еще и летуна паровозом за собой потащит. Блин, и нафига он вообще за ними поперся? Вот же непруха. Следующие события заняли всего несколько секунд. С силой оттолкнувшись от земли, десантник рванулся к ближнему немцу на ходу, выдергивая из ножен штык. На этот раз все оказалось не так, как на шоссе. Не цельное кино, где события хоть и происходили с сумасшедшей скоростью, но следовали одно за другим, а словно нарезка отдельных кадров, намертво впечатавшихся в память. Ошарашенные, готовые вылезти из орбит глаза гитлеровца. Разъявленный рот вот-вот вытолкнет наружу крик, но левая рука десантника уже захватывает толстую шею в локтевой захват, разворачивая его спиной к себе, а правая наносит короткий удар ножом в грудь. Существующее в некой параллельной реальности сознание автоматически фиксирует едва слышный треск пробиваемых мышц, хруст, скользнувший по ребру стали, и короткую судорогу, на миг выгнувшую назад тело противника. Разжать захват, оттолкнуть труп, перескочить через оседающее на землю тело. Второй немец, похоже, еще не понял, что происходит, ошалело крутя головой. Да и темно вокруг. Маломощный фонарик упал линзой вниз, погружая крохотную полянку в темноту. До него 10 метров, которые Леха преодолевает тремя прыжками за считанные доли секунды. Взвизгнув, сознание от чего-то четко фиксирует этот сдавленный звук. Гитлеровец пытается схватить оружие, но не успевает. Словно стремясь ему помочь, десантник с силой толкает противника вперед, заставляя упасть, и обрушивается на спину обоими коленями. Что-то хрустит. Немец пытается закричать, но не может. Удар выдавил из легких воздух. Рука с оружием резко опускается вниз по самый фиксатор, вгоняя штык в поясницу. Короткий поворот лезвия, немец хрипит несколько секунд, дергаясь в агонии, и затихает, лишь изредка подрагивая всем телом. Но все реже, реже. Время возвращается к привычному течению, и Леха, отпустив липкую от крови рукоять, тяжело валится на бок рядом с поверженным противником. В ушах оглушительным барабаном бухает пульс. Сердце словно всерьез вознамерилось проломить грудную клетку и выскочить прочь, но ему мешают неподатливые ребра. Спустя пару секунд сердцебиение немного успокаивается, уровень выброшенного в кровь адреналина спадает, и парня начинает ощутимо колотить. Странно, когда вчера стрелял мотоциклистов, ничего подобного не было, а тут накатило. Взгляд падает на торчащую из тела гитлеровца рукоятку штыка. И парень торопливо отползает в сторону, пытаясь взять себя в руки. Удается это не сразу. минуты три пришлось посидеть без движения, с закрытыми глазами, окончательно приходя в себя. Не глядя на убитого, Леха выдергивает нож, лезвие выходит легко, почти без сопротивления, и от этого к горлу подкатывает вязкий комок и начинает тошнить. И торопливо бредет к ручью, где долго отмывает оружие и руки от липкой крови, зачерпывая со дна песок. Хорошо хоть темно вокруг, и кровь выглядит совсем не страшно. Просто темные пятна на лезвии и коже. Вот только запах, с некоторых пор ставший ему таким знакомым. Подождав, пока слабенькое течение отнесет подальше муть, десантник умылся, ощущая, как прохладная вода приятно холодит кожу. Все, вроде отпустило, можно жить дальше. Но вообще, нужно признать, что убивать ножом совсем не то же самое, что стрелять, пусть даже в упор. Другие, мать их, ощущения. В десанте его учили ножевому бою и метанию в цель, всего, что способно воткнуться в мишень. От штыка до лопатки. Но вот как-то ни разу не рассказывали, каково это, когда твое лезвие входит в тело живого человека. Оттащив трупы подальше в заросли, без мощного фонаря не сразу и найдешь, Леха спрятал там же посуду и оружие. Подумал было, что стоит снять с толстого повара ремень с подсумками, но возвращаться к убитым не решился. Хватит острых впечатлений на сегодня. Тем более еще неизвестно, что будет дальше. Ночь только началась. Все равно, если им удастся благополучно угнать самолет, карабин летуну нафиг не нужен. В кабине с ним особенно не развернешься. Но вот если бы автомат захватить... Но за эти дни он, вопреки многочисленным кинофильмам, ни одного так и не увидел. То ли киношники приврали, то ли им с Васькой попадались какие-то неправильные немцы. А вообще... С этими кашеварами он здорово вляпался, причем исключительно по собственной дурости. Теперь у него осталось часа два, максимум три, затем их точно хватится. Да и вообще, как-то совсем не героически вышло. Прирезал практически безоружных тыловиков, блин, хотя выбора у него не было. Или эти повара, или они с летуном. И все равно на душе погано. Чувствует себя как оплеванный, мерзко на душе. «Угу, ну разумеется», – язвительно сообщил внезапно проснувшийся внутренний голос. «Конечно, лучше было героически перебить нескольких эсэсовцев или диверсантов-парашютистов. Вот только с чего ты взял, что справился бы с ними столь же легко? У фрицев те еще волчары служили и тренировали их ничуть не хуже, чем тебя. И фиг его знает, кто бы кого прирезал. Да, в разведке тренировали тебя на ядь. Но вот каково на практике эти умения применить? Сам только что видел. Даже странно, что еще не сблевал. Так что хватит сопли жевать. Настоящим солдатом еще нужно стать. Вот и считай произошедшее экзаменом. На выживание, мля. Навоюешься еще, если сегодняшнюю ночь переживешь. А немцы? Думаешь, если б фрицевская разведгруппа на нашу полевую кухню нарвалась, они бы хоть мгновение колебались? Нет, конечно. Не то что поваров, и госпиталь вместе с ранеными и персоналом бы вырезали. Бывали прецеденты. Сам же читал.